Константин. Гроза над Бамарзундом. Глава 1. Как вы думаете, чем в первую очередь следует заняться человеку, получившему высокую должность? Вроде бы ответ очевиден – принимать дела. Но мне пришлось начать с визитов к родственникам. Не знаю, что рассказали женщинам нашей семьи о моих подвигах, но судя по их реакции, какую-то дичь. Маман, то есть императрица Александра Федоровна, плакала и сходу обвинила в государственном преступлении, то есть в попытке вогнать ее в гроб. Старшая сестра Маша, герцогиня Лихтенбергская, известная своей экстравагантностью, погрозила пальцем и сказала, что в моем возрасте не следует искать смерти. Цесаревна Мария Александровна тоже пыталась что-то высказать, но меня выручил Сашка. Что же касается законной супруги, то наши отношения неожиданно наладились. Возможно, она себе тоже что-то вообразила, но решила, что виновата сама, а не ваш покорный слуга, после чего искренне попросила прощения в очень приятной форме. В общем, мы объехали весь Петербург и его окрестности с визитами, устроили бал, на который я пригласил всех отличившихся офицеров, посетили театр, где нас вновь встретили бурными аплодисментами. Ну и, простите за пикантную подробность, я ночевал дома. В общем, нельзя исключать, что месяцев через 9 в семье случится пополнение. Столь напряженная светская жизнь требовала кучу времени и ничуть не меньшего самоотречения, чем руководство флотом во время войны. Тем не менее, дела понемногу шли. Спущены на воду и готовятся к вступлению в строй заложенные зимой корветы. Чтобы набрать для них команды, расформированы экипажи двух наиболее неблагонадежных, в смысле состояния корпуса, линкоров, которых разбавили отличившимися на канонерках матросами и офицерами. Корабли, получившие повреждения в боях, спешно ремонтировались. Несмотря на то, что из Финского залива противника изгнали, война не кончилась. Нейпир с Парсиваль Дешином продолжали крейсировать у берегов Швеции, надежно перекрывая наши морские пути, что в свою очередь оборачивается убытками для экономики страны в целом и, конечно же, казны. По-хорошему надо бы гнать их отсюда, но чем? Канонерские лодки хороши в прибрежных водах, но в открытом море им с линкорами не тягаться. Корветы пригодятся для ударов по вражеской торговле, что, как я надеюсь, сподвигнет правящие круги Великобритании в сторону мира. Но им тоже как-то нужно прорваться мимо вражеских эскадр. В общем, как писал служащий сейчас в забытом богом Новопетровском укреплении Шевченко, «Думимо, думимо, лихо мен за вами». Да, учил в школе. В Кронштадте теперь бываю не слишком часто, но во время очередного такого визита случилось любопытное событие. Среди поднятого с флагманского блокшипа покойного контр-адмирала Чатса Эдинбург вооружение обнаружилась нарезная пушка. Ну как нарезная, ланкастерская. Правда, нашли ее такую красивую в единственном числе. Остальные 68 фунтовки были вполне традиционно гладкоствольными. Поначалу на нее вообще не обратили внимания. Тем более, что ствол оказался целиком забит илом. Но тут в дело вмешался случай. Исправляющий должность командира Балагура Тыртов никак не мог смириться с тем, что его корабль остался безоружным. Но лишних пушек Баумгарта пока что не было. Те же, что производились на Аланецких заводах, сразу же после испытаний отправлялись на вооружение новых кораблей. Подав несколько бесплодных ходатайств и получив отказ, молодой мичман решил обратить свой взор на трофей. Вот тогда все и выяснилось. Для ознакомления с технической новинкой собрали целый консилиум, главными участниками которого были вице-директор артиллерийского департамента полковник Терентьев, полковник Баумгарт и спешно вызванный капитан Маевский. К слову сказать, председательствовал генерал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил Николаевич, то есть мой младший брат Мишка. Для начала находку тщательно измерили и составили чертежи, после чего решили отправить на полигон, с тем, чтобы выяснить реальные характеристики технической новинки. Быть может, нам тоже следует производить такие орудия, не дожидаясь результатов испытаний, предложил Михаил. С одной стороны, предложение не такое уж и глупое. Если на корабле англичан есть такие пушки, в этот момент мы еще не знали, что оно единственное и было прислано на обкатку и испытание 1. Первое орудие системы Ланкастера было привезено летом 1854 года на пароходофрегате «Волчер» и установлено на блокшип «Эдинбург». Применялось в осаде Бамарзунда. Стало быть, островитяне их уже производят. Учитывая мощь их промышленности, скоро их станет много. И если мы не поторопимся, ответить им будет нечего. «Но мы ведь еще не знаем, каковы ее свойства», – нерешительно возразил августейшему начальнику Терентьев. «Полагаю, британское адмиралтейство, прежде чем принимать ее на вооружение, провело все необходимые испытания и нашло их, по меньшей мере, достойными внимания. На самом деле, пришлось вмешаться мне». Лайми поторопились и из всех возможных вариантов выбрали как бы не самый худший. «Ты хочешь сказать, что эта пушка никуда не годна?» – удивился Мишка. «Да не то чтобы. По сути, у нее только одно преимущество перед обычными гладкостенными орудиями – дальность. Тут она будет крыть старые системы как бы к овцу. Но вот точность ниже всякой критики. Попасть из нее можно только случайно или в очень большую цель. Скажем, вражеский город. Беда лишь в том, что они как раз и будут стрелять по нашим городам или крепостям. То есть, им они подходят, за неимением лучшего, да. Но вообще путь, конечно, тупиковый. Откуда ты все это знаешь?» Вопросительно посмотрел на меня брат. «Это закрытая информация. Пришлось сделать загадочное лицо». «Пусть так», — нахмурился Михаил. «Но что-то ведь делать нужно». «Да делаем». «Что, господа?» — вздохнул я. «Будьте любезны обрисовать вкратце суть данных вам поручений и каковы достигнутые успехи». Задания, в сущности, были просты. Еще зимой я рассказал им о том, что французы приступили к строительству броненосных батарей типа девастационной, с этим надо что-то делать. Впоследствии, правда, выяснилось, что первую из них заказали только в августе 1854 года, но в тот момент ни ваш покорный слуга, ни Баумгарт, ни Маевский об этом даже не подозревали. Надо сказать, что в артиллерии тем более того периода я особо не разбирался. То есть, понятно, что будущее за нарезными и казнозарядными орудиями, но вот как их делать на имеющемся технологическом уровне, и что вообще этот уровень допускает. В общем, пришлось поломать голову, прежде чем в нее пришла очень простая мысль. Никто ведь не требует, чтобы великий князь лично отливал пушки или рассчитывал их баллистику. Для этого существуют специально обученные люди, которые, к слову сказать, со временем и так додумаются до этих решений. Мне же остается ставить им задачи обеспечивать ресурсами, не давать увлекаться совсем уж тупиковыми идеями вроде тех же ланкастеров, ну и, конечно же, требовать результат. Для первого моих куцых познаний, подчеркнутых из популярной литературы, хватит. Второе и третье для генерал-адмирала вообще не проблема. Остается последнее, но думаю, справлюсь. К счастью, команда у меня же имелась. Оставалось вывалить на них разрозненную информацию, обрисовать перспективы, привлечь необходимые средства и... После мозгового штурма возможных решений было найдено два. Во-первых, делать еще более мощные гладкоствольные орудия, вроде тех, что лет через 10 будут делать американцы. Хотел подсказать по поводу чугунных отливок с внутренним охлаждением. Оказалось, что способ Редмана уже как бы и существует, но пока только в формате опытов и экспериментов. И на наших заводах еще не применяется. Этим направлением занялся Баумгарт. Во-вторых, орудийной стали в ближайшей перспективе нам не видать. Как, впрочем, не сделать и обеспечивающий нормальную обтюрацию замок. Но при всем при этом, дульнозарядные пушки тоже можно делать нарезными. Придется, правда, повозиться со снарядами, но вопрос решаемый. За них взялся Маевский. На сегодняшний день отлито два опытных орудия калибром 10 дюймов, доложил генерал-фельдцейхмейстеру Баумгарт. Сейчас они испытываются на полигоне. По предварительным прикидкам, железные плиты в 4,5 дюйма толщиной пробивать будут метров с 500, то есть с 3-кабельтовых. До конца года успеем сделать еще штук 8-10. Не бог весть что, но если французские броненосные батареи окажутся не на Черном море, а у нас, то мимо такой батареи не пройдут. Кроме того, продолжил доклад полковник, есть мысль снабдить имеющиеся орудия 60 и 68 фунтового калибра стальными коваными ядрами. Против них, если стрелять в упор, железная броня не устоит. Хорошо, кивнул я, продолжай в том же духе, если, конечно, непосредственный начальник не возражает. Ни в коем случае, помотал головой Мишка. Более того, настаиваю на продолжении изысканий. Отлично, что с нарезными? Тут все обстояло не столь радужно. Будучи человеком рассудительным, Маевский решил начать с небольшого полевого орудия и, в общем, добился определенного успеха. Нарезная бронзовая 4 фунтовка стреляла чугунными гранатами с 12 цинковыми выступами. Поскольку снаряд имел продолговатую форму, масса его оказалась в 2,5 раза выше, чем у шарообразных гранат того же калибра, а содержание пороха в 3. Дальность увеличилась вдвое, а вот скорострельность уменьшилась, хоть и не критично. Но зачем мне полевая пушка? То есть пригодится, конечно, вон убраться, как глаза заблестели. Но мне-то нужно с броненосцами воевать. Чугунные пробовали делать, конечно, ваше императорское высочество, не выдерживают увеличившегося давления внутри ствола. В общем, пока не получим в достаточном количестве орудийную сталь, ничего не выйдет, резюмировал я. Сталь, изумился Мишка. Удивление понятно. В принципе, хорошую сталь получить можно. В Тигле. Слиток, как вы понимаете, будет невелик. Про то, что возможны мартеновские и бессимеровские способы переделки чугуна в сталь, знаю только я. Причем, как ни печально, знание мое ограничивается названием. Стальные пушки делают в Пруссии. Что, приходилось читать, что тамошний промышленник Альфред Крупп изготовил стальную пушку и представил ее военному министерству, а они отнеслись как к техническому курьезу. Однако, может, перекупить у них пушку не получится. Наш прусский дядюшка настроен на строгое соблюдение нейтралитета. Хотя, что, Николай Владимирович, повернулся я к притихшему Маевскому, а что если чугунный ствол пушки зажать стальными кольцами? Ну, на первый взгляд, идея неплохая. Сталь будет держать чугун, не давая ему растрескаться. Но где мы их возьмем? Стали-то нет, у Круппа купим. Кольца же не пушки, не так ли? В таком деле нельзя зависеть от зарубежного поставщика, задумчиво сказал Михаил, когда мы остались одни. Верно. Добавь еще, что обо всем этим следовало заниматься до начала войны. Кое-кто позаботился. Что, прости, по крайней мере, прояснилась цель твоей поездки в Германию. Поразительно, но иногда мне кажется, что ты все знал заранее, но как это возможно? Ничего сверхъестественного, братишка, просто немного логики. Как ты сказал, братишка, ну да, а что такого, мы ведь братья, верно? Но раз так, почему ты не предупредил нас? Ведь все вместе мы могли бы сделать куда больше, а вы стали бы меня слушать? Нет, серьезно, представь картину. Наш дорогой Низи бросил свет и отправился в Америку закупать винтовки с револьверами. Ты в Европу, но не в Париж, и не в Ниццу, а в Эссен. А Сашка? Ладно, улыбнулся Михаил, я тебя понял. Но что-то ведь можно сделать и сейчас. Конечно, можно. Например, ну вот скажи, кто из нас двоих заседает в военном совете, распределяющем все ресурсы и вооружение? Я. Тогда тебе, вероятно, известно, куда отправили недавно прибывшую из Тулы партию штуцеров, для вооружения гвардии. А я куда просил? В Севастополь. И, послушай, Кости, мне кажется, что в данном случае князь Василий Андреевич абсолютно прав. Если союзники решатся высадить на Балтике десант, мы окажемся в весьма неловком положении. Дурак твой Долгоруков. Зачем ты так? Он человек вовсе не дурной и уж тем более не глупый. Миша, послушай меня. Хороший человек – это не профессия и уж тем более не показатель компетентности. Нет у англичан с французами сил для еще одного экспедиционного корпуса, и возможности высадить десант тоже нет. А если бы появились, то это стало бы невероятной удачей, поскольку здесь мы и без того сильны, и ничем хорошим для них эта авантюра не закончилась бы. Это только предположение. Ну вот, а кто только что говорил, что я знаю будущее и просил у меня совета? Твоя правда, смутился великий князь. И что делать, сейчас или вообще? И так, думать, Миша, думать, и хотя бы иногда прислушиваться к советам брата. В общем, пообщались довольно продуктивно. По крайней мере, есть надежда, что приобщившийся к настоящему делу Мишка станет моим единомышленником. Что же касается доставшегося нам трофея, решено отправить его на полигон и хорошенько изучить. А что с прошением Тыртова? Напомнил также присутствовавший на заседании Лисянский. Эх, вот ты про что. Передай артиллерийскому отделу, чтобы на Балагур выделили первое же поступившее орудие, да и дело с концом. Все-таки там экипаж уже опытный, грех их без дела держать. Был уже вечер. Если честно, очень хотелось отправиться к семье, но тогда на одну дорогу туда и назад уйдет чертова прорва времени, а его и так не хватает. В общем, я решил заночевать на месте, благо апартаменты имелись. Но прежде, чем мне удалось туда попасть, случилось еще кое-что. Рядом с ожидавшим меня экипажем, стояли несколько матросов и что-то жарко обсуждали. Надо сказать, случилось такое впервые. Обычно нижние чины стараются держаться от начальства как можно дальше, справедливо полагая, что ничего хорошего от господ офицеров ожидать не приходится. Однако сейчас они о чем-то горячо просили моего вестового. «Ваньша», — уговаривал рослый артиллерийский квартирмейстер с Георгиевским крестом на форменке. «И ты мне, крестник, помоги, да я ж рази против, дядька Семен. Только дело то уж больно заковыристое, не знаю, как и взяться. Что у вас тут?» — строго поинтересовался я. «Здравия желаем вашему императорскому высочеству», — рявкнул первым пришедший в себя унтер. «И тебе не хворать, служивый, вольно. Теперь рассказывайте, какая у вас к моему вестовому надобность. Спасите Митьку, ваше высокое. Час от часу не легче. Какого Митьку, от чего спасти? Да не телитесь, а говорите по делу». И тут мне поведали весьма любопытную историю. Матрос первой статьи Дмитрий Воробьев служил вместе с квартирмейстером Ермаковым на канонерской лодке «Балагур» и даже отличился во время памятного боя со шлюпами противника. Он тогда первым добрался до французского парового бота, за что и был представлен к кресту. Но потом случилось странное. Большинство французских моряков погибло, но одному «Гард де ла Марину 2», «Гарде де ла Марине», «Гард де ла Марин», «Гардемарин» во французском военном флоте, подросток из благородных, обучающийся на офицера. Особые привилегии имели гардес ду павильон, гард дю павильон, знаменные гардемарины. Удалось выжить. И как только он пришел в себя, рассказал, что видел русского матроса, занимавшегося мародерством. В другое время никто не обратил бы на эти слова никакого внимания, но так уж случилось, что при этом присутствовал командир Балагура князь Ватбальский, также раненый во время сражения. В общем, началось расследование, во время которого выяснилось, что единственным подозреваемым может быть только Воробьев. Больше того, в его вещах нашлись французские монеты и несколько табакерок. Объяснить, откуда все это взялось, он не сумел, и угодил под стражу. «Хреново», — констатировал я, выслушав рассказ. «А что Тертов?» Его благородие господин Мичман поначалу заступался, а потом, как вещицы нашлись, сильно осерчал. «Понятно. Где сейчас ваш злоумышленник?» «Да какой он злоумышленник, ваше императорское высочество? Просто дурак. Я спросил, где? Так что на гауптвахте. Поехали». То, что матрос виноват, я нисколько не сомневался. Беда лишь в том, что система наказания сейчас очень простая, и за этот не самый красивый, согласен, проступок его, скорее всего, до смерти запорют. А это, как по мне, перебор. Великий князь Константин числился на службе уже почти 27 лет, но за все это время ни разу не появился на гауптвахте для нижних чинов. Так что мой приезд произвел изрядный переполох. «Вольно», — велел я выслужившемуся из простых матросов дежурному офицеру, «распорядись доставить сюда арестованного Воробьева, а мне дай его дело». «Слушаюсь». Коротко пролистав документы, я пристально посмотрел на вытянувшегося передо мной матроса. Тот, кажется, даже не дышал, грабил покойников, ваше императорское как на духу. «Виноват, то-то что виноват, а этого, как его черта, Жана Лавалина, французика-то, никак нет, только револьвер тот нелый по башке дал. А за что, так это чего он им в меня тыкал? Ежели сдаешься, так подними руки, и вся недолго». А он за пистоль схватился, да еще и ругался непонятно. «Ну я и того, револьвер куда дел, так это господину Гардемарину Тертову отдал, то есть уже Мичману. Мне-то он без надобности, а ему очень даже пригодится. Офицерская вещица, фасонная, понятно. Что ж мне теперь с тобой делать? Спасите, ваше императорское высочество», — рухнул на колени матрос. «Богом клянусь, отслужу, жизнь за вас отдам. А если, что, если, если нельзя помиловать, прикажите, чтоб меня расстреляли, а не забили будто пса Шелудивого», — обреченно выдавил из себя матрос. «Свинец еще на тебя тратить», — жестко усмехнулся я. «Нет, брат, от меня так просто не отделаешься. До канонерок где служил? На Сысое Великом. Кто командир? Их высокоблагородие господин капитан первого ранга Кишкин Александр Михайлович. Канониром? Так точно. Третий номер орудийного расчета. Значит, должен был и в абордажной команде числиться. 3. После упразднения в 1833 морских полков задачи ближнего боя в русском императорском флоте были переложены на матросов абордажных команд, которые комплектовались в основном из номеров расчетов артиллерийских орудий. В первом абордажном взводе первой партии состоял, оживился почуявший, что ветер переменился матрос. Уже интереснее. Туда отбирали самых ловких, идущих в первых рядах. Вооружали их двумя пистолетами, интрепелями 4, интрепель, абордажный топор с обухом в форме четырехгранного загнутого заостренного зуба, тесаками или палашами. Именно они должны были наносить главный, решительный удар. Вторая партия с полупиками добивала уцелевших и брала захваченный корабль под свой контроль. Я и стрелять умею. С 10 шагов пулю в туза кладу. Да ладно, вот те крест, выпалил Воробьев. Но наткнувшись на мой удивленный взгляд, снова бухнулся на колени. «Ей-богу не вру, ваше императорское высочество, на службе научился, еще до рекрутчины. Отец покойник при нашем барине егерем состоял, а я с измальства при нем. Оттого и с оружием обращаться привычен, и стреляю метко. Ладно, будет случай, проверим, а теперь собирайся. Так это, нищему собраться только подпоясаться. Весь я здесь, хорошо». «Да поднимись, уже, а то все коленки протрешь». Поморщился я и, дождавшись, когда арестант выполнит мой приказ, негромко окликнул охрану: «Дежурный, слушаю». Немедля, словно только того и ждал под дверью, ворвался к нам прапорщик. «Воробьева я забираю, как прикажете, все документы на него тоже, сей секунд, вот извольте видеть, дело, постановление на арест, а где крест, какой, Георгиевский». «Не могу знать». «Значит так, передай старшему вашей богадельни, чтобы награду его завтра доставили ко мне, не то без своих останетесь». «Слушаюсь». Глава 2. Со стороны могло показаться, что я спас матроса исключительно из соображений гуманности. В какой-то мере так оно и было. Великий князь Константин и раньше выступал противником телесных наказаний, а мне они и вовсе казались отвратительными. Но дело не только в этом. Как говорил Кузьма Прутков, каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте. А вот какую пользу может принести Воробьев, стало понятно сразу. Дело в том, что мне нужна пехота, причем срочно. Хотя, казалось бы, мне как наместнику Великого княжества Финляндского сейчас подчинен целый корпус. Но, все началось еще весной на смотре одного из батальонов лейб-гвардии Финляндского полка, шефом которого я стал, будучи 4 лет от роду. Мероприятие, в общем и целом, довольно рутинное, должно было пройти гладко, пока ваш покорный слуга не начал задавать вопросы. Каково вооружение, много ли штуцеров, умеют ли солдаты стрелять? Прибывший ради такого дела командир полка генерал-майор граф Рибендер, несмотря на явное удивление, отвечал почтительно и со всей возможной обстоятельностью. Дескать, форма содержится в порядке, ружья начищены, штуцеров положено по 6 штук на роту для застрельщиков, но в данный момент они от греха находятся в цехгаузе. Стрелять залпом, конечно же, умеют, а вот маршируют так просто загляденье. Дальше хуже. Я продолжал расспросы, а на лице генерала все больше проступало нет, не раздражение, скорее снисходительность. Дескать, вы, ваше императорское высочество, может, в кораблях что-то и понимаете, но в сухопутных делах ничегошеньки не смыслите. Посему извольте полюбоваться, как хорошо солдаты держат фрунт, а про рассыпной строй нам даже и не напоминайте. Баловство это все, а случись бой, так и пойдем ломить стеною, как писал классик и любит ваш августейший батюшка, который всегда отмечал финлинцев за отменную выправку. В общем, с ними каши не сваришь, и даже вооружи я их всех поголовно винтовками, это по большому счету ничего не исправит, не умеют они по-другому. Потому и пехота нужна своя, и создавать ее нужно практически с нуля, хотя кое-что все-таки есть. Мало того, что матросов обучают строю и ружейным приемам не хуже, чем солдат, так еще на каждом корабле, от трехдичного линкора до корвета, имеется своя абордажная команда. К слову сказать, появились они на русском флоте не от хорошей жизни. В годы наполеоновских войн все полки морских солдат были переведены в пехоту, один и краткое, 2 и краткое и 3 и краткое морские полки Балтийского флота вошли в состав 25 и краткое пехотной дивизии Русской императорской армии, а 4 и краткое полк Черноморского флота был включен в состав 28 и краткое пехотной дивизии. Окончательно закрыл тему Николай Павлович. В 1833 он самым решительным образом приказал перевести батальоны в Невский, Калужский, Софийский и Либавский пехотные полки. Правда, в память о прошлом повелел именовать их морскими, но спустя 13 лет и это, последние напоминания убрали, окончательно прописав их к пехоте. А чтобы иметь необходимые силы абордажных партий, придумали набирать их из матросов, номеров расчетов орудий, что в принципе логично. Если уж дошло до ближнего боя, пушкам делать нечего. Состояли эти команды из нескольких партий, стрелковых и собственно абордажных, которые на больших линейных кораблях делились еще и на взводы. Главной задачей первых было поражать неприятеля огнем из ружей, вторых – бой на палубах. Самые меткие стрелки вооружались штуцерами, остальные – бьющими картечью мушкетонами. Бойцы ближнего боя из первого, ударного взвода оснащались двумя капсюльными пистолетами, абордажными топорами и тяжелыми тесаками, остальные – пиками. Собственно, пистолеты были их главным оружием. И если для обычной пехоты генерал-адмирал не такой уж и большой авторитет, то для моряков я практически бог, царь и воинский начальник, а потому мои приказы даже не совсем понятны и обязательны к исполнению. Надо только их вооружить получше и хоть немного обучить. Впервые о чем-то таком я задумался еще во время поездки в Германию, но тогда речь о сухопутных сражениях еще не шла. Хотелось просто немного повысить огневую мощь абордажников. Причем самым простым и радикальным способом – снабдить их по мере возможности револьверами, ну или хотя бы господ офицеров и унтеров. Именно поэтому мы принялись скупать, где только можно, короткоствол всех видов, систем и калибров. Но поскольку из имеющихся проблем это была как бы не наименьшей, занимались ей без фанатизма. Так что на все хотелки, разумеется, не хватило. Но, по крайней мере, командиры канонерок и их помощники получили личное скорострельное оружие. Еще какое-то количество пошло на награждение особо отличившихся. Разумеется, одними револьверами войну не выиграть, но по себе знаю, что на душе становится спокойно, когда пояс оттягивает кобура с кольтом. Еще одной заботой стали винтовки. Поэтому, еще в декабре пролоббировал размещение заказов на всех отечественных заводах. Предлагал даже вовсе прекратить производство гладкоствольных ружей, с тем чтобы сосредоточиться на изготовлении штуцеров или нарезке стволов уже имеющихся. И хотя последнее предложение оказалось для господ генералов слишком радикальным, выпуск винтовок удалось увеличить. С куда большим воодушевлением было встречено предложение закупить штуцера за границей. Оно и понятно, слово «откат» появилось задолго до Табуреткина, но тут их превосходительством пришлось обойтись без меня, точнее без денег моего ведомства. А вот они, или лучше сказать казна, раскошелились на заказ 50 тысяч штуцеров в Бельгии, Германии и даже североамериканских штатах. Их даже изготовили, но стоило начаться войне, в этих, казалось бы, нейтральных странах, тут же наложили запрет на все военные поставки, и явно не в нашу пользу. Что интересно, Долгоруков на меня из-за этого очень обиделся, хотя я ему прямым текстом говорил, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Но, несмотря на то, что большая часть вновь изготовленных и переделанных нарезных ружей пошла на перевооружение гвардейских частей, кое-что перепало и флоту, с непременным условием, дабы их направили в гвардейский флотский экипаж, а также первую линейную дивизию. Ага, сейчас, во флотской берлоге есть только один медведь, великий князь Константин, и он решает, кому и что достанется. В общем, все это добро отправилось прямо в Севастополь с четкой и подробной инструкцией, что с ними делать. Во-первых, создать во всех экипажах стрелковые подразделения, которые вооружить присланными винтовками. Во-вторых, обучать матросов рассыпному строю, для чего привлечь опытных офицеров с Кавказа. В-третьих, учиться, черт возьми, стрелять, потому что 6 патронов в год это, мягко говоря, недостаточно. Как это часто бывает при внедрении чего-либо нового, мгновенно нашлись и недовольные. Не смея интриговать против царского сына напрямую, они шептались по углам, что Балтийский флот остался без новейшего нарезного оружия, что великий князь Константин, конечно, герой, но в сухопутных делах совершенно не разбирается, на строевую подготовку забил, отчего матросы с канонерок совершенно потеряли выправку, и теперь все больше походят не на бравых моряков российского императорского флота, а каких-то пиратов. Что же касается оставшегося без штуцеров гвардейского экипажа, так это просто караул. Вот высадятся французы с англичанами, и чем прикажете сражаться? Причем, громче всех роптали люди, ранее кричавшие, что пуля дура, а штык молодец, и потому нарезных ружей нам вовсе не надобно. Но, если честно, я в это время был так занят свалившимися на меня обязанностями, что мне было не до этой мышиной возни. Гундят, ну и пусть, лишь бы не мешали. Зато потом, когда пришли удивительные известия из Архангельска, ваше императорское высочество, практически ворвался ко мне Головнин. «Таможня задержала присланный для вас груз Библии». «Что, прости?» – недоуменно взглянул на секретаря. «Какой груз? Насколько я понимаю, Новый Завет?» – скорбно вздохнул Александр Васильевич, всем своим видом показывая, что тяжело переносит свое временное отдаление. «Ты что-нибудь понимаешь?» – переглянулся я с Лисянским. «Никак нет. А кто ж такой добрый?» – капитан второго ранга Шестаков, – пояснил Головнин. «Говоря по чести, мне показалось странным подобное послание от него, а потому я сразу же поспешил к вам». «Погоди, погоди, а откуда это священное писание?» «Из Хартфорда, штат Коннектикут». «Чтоб меня, и где груз?» «На таможенном складе». «Дело в том, что для ввоза религиозной литературы инославными требуется отдельное разрешение священного синода. Но поскольку груз предназначен для вашего императорского высочества, вскрыть их никто не решился. Экипаж американской шхуны на время расследования отправлен на карантин». «Ха-ха-ха, не выдержал я. Значит так, все присланное немедля отправить в Петербург, американцам заплатить сполна, да еще лично от меня премию. Заслужили». В общем, очень скоро в моем распоряжении оказалось 2000 новейших казнозарядных винтовок Шарпса и 300 револьверов Кольта. Можно было приступать к формированию первой бригады морской пехоты. Ну а поскольку ваш покорный слуга намеревался создать нечто вроде ставших знаменитыми в годы гражданской войны в США снайперских полков Хайрима Бердана, началось все со стрелковых состязаний. Условия были озвучены самые элементарные. На первом этапе требовалось попасть в круглую мишень размером в 1 фут, или 34 сантиметра, не менее 7 раз из 10 с дистанции в 50 саженей. Казалось бы, куда уж проще. Прошедшим отбор нижним чинам выдавалась лишняя чарка, поэтому недостатков желающих не наблюдалось. Вот только с меткостью у многих оказалось все печально, и все же из 50 тысяч матросов Балтфлота нашлось некоторое количество способных поразить мишень. Часть из тех, кто сумел выбить требуемую норму, направили на формирование нового соединения, но сами соревнования на этом не завершились. После двух туров был устроен еще и финал, а победители стали, хоть и ненадолго, знаменитостями, и даже попали в газеты. Не обошлось и без денежных наград. Поначалу я хотел установить по червонцу каждому вошедшему в десятку 20 рублей за третье, четвертной за второе и 30 за первое, но приближенным удалось меня отговорить. Дело в том, что для нижних чинов это совершенно дикие деньги, и ничем кроме коллективного запоя сия победа не закончится. Да что там матросы, обер-офицеры, если не считать квартирных и столовых надбавок, получают всего 300 рублей в год. В общем, великокняжеский размах пришлось немного умерить. Финалисты получили по рублю, призеры и победители соответственно по 3, 5 и 10 рублей ассигнациями. Ну и памятные значки, конечно же. Занявшим первые места господам офицерам презентовали кольты с серебряными пластинами на рукоятях, за отличную стрельбу в присутствии их императорских высочеств. Их, потому что церемонию награждения пожелала украсить своим появлением моя драгоценная супружница Александра Света Иосифовна, а победителя еще и допустила до ручки, в смысле дала поцеловать. Ну, баба она и есть баба, что с нее взять? Что интересно, призерами за редким исключением оказались не строевые офицеры, а представители корпуса морской артиллерии. Представьте себе, они и штурманы сейчас нечто вроде будущих пари флота, инженеров. Вроде как командный состав, но в лучшем случае второго сорта. Нет, кончится война, займусь этим оксюмороном. Развели, понимаешь, кастовость. Все будут офицерами, все кроме береговых служб с морскими званиями и все с кортиками. Никаких младших помощников судостроителей, бушприт им в глотку и якорь в клюзы, старших инженер-механиков. Поскольку будущая бригада станет снайперской, всем отличившимся на соревнованиях молодым офицерам предложены вакансии в заново создаваемой морской пехоте. Полагаю, людям, умеющим стрелять, будет легче учить подчиненных. Остальные места заняли засидевшиеся на своих линкорах и фрегатах мичмана и лейтенанты. Со временем думаю перетянуть к себе имеющих настоящий боевой опыт армейцев. Пока шло формирование первого батальона, собрал будущих командиров и попытался донести до них некоторые соображения по ведению боевых действий в сложившихся условиях, упирая как раз на техническое превосходство флота перед закостеневшей в своей отсталости армией. Не люблю громких фраз, господа, но в самом скором времени всем нам предстоит отдать долг перед Родиной. И прошу заметить, что он заключается вовсе не в готовности умереть за нее. Напротив, Вы просто обязаны выжить, чтобы выйти победителями в схватке с сильным и опасным врагом. Нравится нам всем это или нет, но неумолимый прогресс требует от нас постоянного совершенствования в военном деле. Нельзя более полагаться на славу предков и извечный русский авось. Если мы хотим победить, то должны быть лучше нашего противника. Причем во всем. Вы должны научить своих подчиненных метко стрелять, ловко драться, незаметно подбираться к ничего не подозревающим англичанам и французам вплотную и уничтожать их, прежде чем те успеют опомниться. Да, мы моряки и не привыкли к такому, но скажу вам больше, армейцы в большинстве своем этого тоже не умеют, и потому не остается ничего иного, как стать первыми. Времени мало, потому требую от вас немедля приступить к самым напряженным занятиям с личным составом. Особое внимание – освоению вверенного вам новейшего вооружения. Сначала научитесь сами, затем добьетесь того же и от подчиненных. Очистить вам винтовки и револьверы придется часто. Стрельбы приказываю проводить ежедневно. Вопросы, не придет ли оружие в негодность от столь интенсивных занятий? Нет, если будете за ним ухаживать. Уж слишком сложные винтовки. Можно ли доверить их нашим нижним чинам? Никто не говорил, что будет легко. Могу сказать лишь одно, если кто и годится для этих казнозарядных нарезных скорострелок, то только наши матросы. Да, большинство из них – вчерашние крестьяне. Но при этом, не думаю, что кто-то станет спорить с тем, что они в целом более развиты и привычны к технике, чем солдаты армейских полков. В общем, процесс пошел. К слову сказать, именно сюда я и сплавил Воробьева. Ну а что, стрелять умеет, драться тоже и вообще парень геройский, а если опять набедокурит, ну так я ему не мама. Исправляющий должность командира батальона капитан-лейтенант Иван Лихачев, наверное, удивился такому вниманию с моей стороны к простому матросу, а я, если честно, через минуту совершенно забыл о его существовании. Меня куда больше заботили средства усиления для морпехов. Сначала думал придать вновь созданной бригаде батарею поставленных на колесные станки картечниц. Потом вспомнил о ракетах Конгрева Константинова. Затем явился гонец с приказом императора срочно явиться пред светлые очи. Пришлось все бросать и ехать в Петергоф, напряженно размышляя, что от меня потребуют на сей раз, а заодно что под это дело можно выпросить. Первое, что ощутил, войдя в царский кабинет, это некоторую холодность во взгляде Николая Павловича и старательно скрываемое, но очевидное довольство присутствующих сановников, не Сильради, Долгорукова. Разве что шеф жандармов граф Орлов оставался привычно выдержан и наблюдал за всем с некоторой долей отстраненного любопытства. Впрочем, начало разговора выдалось вполне благожелательным. «Проходи, победитель англичан, до победы еще далеко, ваше величество». Как можно почтительнее отвечал я, но мы делаем все возможное. И что же, не желаешь поделиться, отчего же, как говорится, одна голова хорошо, две лучше, а четыре с половиной совсем хорошо. Все шутишь, нахмурился царь, а что мне остается? Ваше Величество поставили передо мной практически неразрешимую задачу. Что ты имеешь в виду? То что, несмотря на нанесенные ему потери, противник по-прежнему обладает превосходством на море, но... Кроме этого, по самым скромным подсчетам, у него имеется никак не менее 10 тысяч штыков десанта и осадная артиллерия, на голову превосходящая все, что есть в распоряжении коменданта крепости Бамарзунд полковника Бадиска. «Погодите», — встрепенулся князь Долгоруков, — «но разве мины не могут предотвратить высадку союзников на Аландские острова?» «К сожалению, нет. Но почему, как говорят на Востоке, на это есть 40 причин. Во-первых, их там нет. Как это возможно? Главным образом, потому что количество ресурсов ограничено. Все, что удалось изготовить, потрачено на подступах к Кронштадту и еще некоторых местах. На Бамарзунд просто не хватило. Почему ты не говорил об этом раньше? Разве, кажется, я неоднократно докладывал вашему величеству, что крепость слаба, недостроена, и по большому счету не так уж важна. Судьба этой войны решится совсем в другом месте и... А я тебе сказал, оборвал мой спич император, что о Севастополе и Крыме есть, кому позаботиться. Твоя же задача защищать Финляндию. Я делаю, что могу. Как же, наслышан. В детстве в солдатики не наигрался? На кой черт тебе морская пехота, если в твоем распоряжении имеется настоящее, жалуешься на нехватку ресурсов, а сам потратил черт знает сколько денег на дорогущие винтовки из Америки. За эти деньги можно было целую дивизию штуцерами вооружить, поддакнул Долгоруков. Ни на что не намекаю, любезнейший Василий Андреевич, но я эти ружья не только закупил, но и получил. Что же касается их дороговизны, то смею заверить, они стоят этих денег. Это почему же? Заинтересовался Николай. Потому, что конструкция позволяет делать 10 прицельных выстрелов в минуту, при дальности не менее 800 шагов. Вооруженный ими батальон при благоприятных условиях будет стоить полка. Может передать эти винтовки для испытаний в лейб-гвардии стрелковый батальон, только через мой труп. Не зарывайся, Ваше Величество, назначая меня генерал-губернатором и главнокомандующим в Финляндии, вы дали мне полную свободу действий. Так дайте же и возможность воспользоваться ею. Хорошо, кого ты вооружишь этими чудо-оружьями? Сформирую из абордажников бригаду морской пехоты, и тем самым ты ослабишь флотские экипажи. Как собираешься теперь выводить корабли в бой? Сказать по правде, Ваше Величество, устраивать генеральное сражение нашей парусной эскадры с вражеской паровой в мои планы не входит. Как же ты защитишь Бамарзунд? Силами винтовой флотилии канонерок, пароходов, фрегатами и новыми корветами. Драться предстоит в шхерах и узостях проливов Межшаландских островов. Там все равно большие суда не пройдут, а для блокшевов и стояния в гаванях Кронштадта и Свеборга матросов у нас достаточно. Выходит, ты решил одолеть 10 тысяч британцев и французов с парой батальонов морских солдат? Да тебе сказки рассказывать, господин генерал-адмирал, а не войсками командовать. Этот сводный отряд должен стать ударной силой. Подкреплять его призваны полки 22 пехотной дивизии. Положим, что так, но против экспедиционного корпуса союзников этого недостаточно. Быть может, сформировать еще несколько батальонов из рекрутов и ополченцев? Сформировать-то можно, но когда они станут готовы к настоящему сражению? Боюсь, придется обойтись наличными силами. Разве что привлечь некоторое количество местных добровольцев. Вроде тех, что отличились в Гамликарлибю. Отличная мысль. Что еще? Мне право неудобно. Но нельзя ли заменить командира первой бригады полковника Чекмарева Дмитрия Ивановича? Он заслуженный воин, но ему уже 76 лет. Можно подыскать должности поспокойнее, чем вести своих солдат в бой посреди скал, лесов и моря. Тут ты, пожалуй, прав. Нахмурился Николай, искоса посмотрев на молча сидящего поодаль военного министра. Подыщем, кивнул министр. Как будешь доставлять подкрепление на Оланды? Снова повернулся ко мне царь, небольшими партиями, передислоцирую поближе все наши пароходы, будем постоянно тревожить союзников, днем фрегатами, ночью шестовыми минами, а заодно перебрасывать понемногу войска и припасы, другого выхода нет, думаешь, получится, не знаю, честно признался я, но попробовать стоит, наши моряки воодушевлены прежними успехами и рвутся в бой, раненые бегут из госпиталей, чтобы вернуться на свои корабли. Кстати, а что там с героем Красной Горки, лейтенантом Вальрондом? Демонстрируя отличную память, спросил у меня царь. Профессор Пирогов сотворил настоящее чудо. Состояние раненого улучшается, он под присмотром врачей потихоньку идет на поправку. Я подписал твое прошение о награждении всех участников битвы, но этот беспримерный подвиг требует отдельного решения. Считаю, что городской дом в Стрельне будет подходящим знаком монаршего благоволения. Это очень щедро, Ваше Величество. Тем более, как я слышал, он намерен просить руки одной благородной девицы. Тогда пусть это будет ему и свадебный подарок от меня. Усмехнулся император, после чего размашисто перекрестил меня. С Богом, сын, на тебя вся Россия смотрит. Я уже собирался возвращаться к себе, когда меня остановил граф Орлов, с сыном которого Костю связывала настоящая дружба. Пару месяцев назад Николай был тяжело ранен при осаде Селестрии, все мы опасались за его жизнь. Ваше императорское высочество, поклонился шеф жандармов. Позвольте, полно, Алексей Федорович, к чему эти церемонии? Порядок прежде всего, и это правильно, но мы все же не чужие люди. Как там Николя? Благодарю, уже лучше. Передай ему мои наилучшие пожелания. Вы очень добры, Константин Николаевич, и неосторожны. Что ты имеешь в виду? Ничего такого. Просто не стоит предлагать назначение через голову военного министра и упоминать об отсутствии мин при Ниссельроде. Ты думаешь, к сожалению, знаю, довольно странно слышать это от шефа жандармов. Это вам сказал друг, а не жандарм. Глава 3. Как там сказал Воланд, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Вот и мое сбылось. Оказался во главе флота. Всем начальник, всеми командую. Пытаюсь доказать, что военно-морские силы для нашего богоспасаемого отечества не обуза, а необходимейший инструмент. Вот только пользоваться мы им не очень-то умеем. Хотя получилось же. Кстати, тот тип, после встречи с которым все так скоропостижно началось, он кто вообще, и что будет, когда выполню условия? Вернусь домой или что? И вообще, хочу ли я возвращаться? Пожалуй, что нет. Быть великим князем мне нравилось. Причем дело не только в свалившемся богатстве и высоком положении в обществе, а в раскрывшихся возможностях. Да-да, именно так. Великий князь Константин многое может и не только во флотских делах. Даже в нашей истории он стал председателем Государственного совета. Сыграл огромную роль при проведении многих насущно необходимых России реформ. А что будет, если к изначально высокому положению царского сына добавится авторитет победителя в войне? Можно серьезно улучшить положение фактически ограбленных своим освобождением крестьян. Провести индустриализацию, избежать некоторых совершенно ненужных войн, развивать Сибирь и Дальний Восток, да не продавать Аляску, в конце концов, как много можно сделать, раз уж судьба или еще непонятно что, забросили сюда. Стоп, что-то я размечтался, здесь и сейчас надо выиграть войну, а для этого довершить разгром союзников на Балтике. Надо признать, что император Николай в чем-то прав, если англичане с французами захватят Бамарзунд, это будет удар по престижу империи. У обывателей короткая память. Все сразу забудут о ночном погроме у Красной Горки и станут говорить, что доблестные европейцы в очередной раз одолели восточных варваров. И вот этого допустить никак нельзя. С чего начинается всякое дело на Руси-матушке? Правильно, с совещания. Надо ознакомить подчиненных с планами, определить потребные ресурсы, заранее отсеять неспособных. После чего нарезать непосредственным исполнителям задачи и максимально доступно объяснить, чего будет стоить неудача. И это не шутка. Безответственность и глупость в нашем деле хуже измены. Для такого масштабного мероприятия пришлось задействовать самый большой зал в Кронштадтском офицерском собрании. Обычно в нем устраивают балы, но сегодня расставили кресла, на которых вольготно расположились большие чины. За ними ряды стульев, для начальства поменьше и командиров кораблей, особо отличившихся в боях офицеров и вообще всех желающих. Не обошлось и без присутствия прессы. Вон жмутся в сторонке с благоговением, поглядывая на собравшихся. Это, к слову сказать, нравится далеко не всем. Многие заслуженные адмиралы изволят морщить нос, на что я сразу же ответил, что никого из них не держу. И если служба с моим высочеством кажется их превосходительством невыносимой, они всегда могут ее сменить. Вон, по слухам, в Министерстве уделов есть вакансии. Главным украшением зала стала огромная и весьма подробная карта Балтийского моря. Хотел было сделать ее в виде стеклянной перегородки, на которой можно писать специальным карандашом, рисовать схемы и все остальное, но слишком дорого и долго. Так что пока придется обходиться более привычными наглядными пособиями. «Добрый день, господа!» Поприветствовал я собравшихся. Рад видеть вас всех в добром здравии. Мы собрались по очень важному делу, а в чем его суть, если позволите, изложит всем вам хорошо известный капитан второго ранга Лисянский. Прошу, Платон Юрьевич. Господа офицеры, немного откашлившись, начал мой адъютант. Как вы все прекрасно осведомлены, успешные действия нашего флота и в особенности его минных сил заставили союзников отступить от Кронштадта, нанеся им серьезные потери. Тем не менее, враг еще очень силен. Согласно последним данным, у британцев в строю 8 линейных кораблей. Это из 15-то, не сдержав эмоций, выкрикнул из заднего ряда мичман Тыртов. Ответом ему был одобрительный смех товарищей и не слишком любезные взгляды начальства. «Совершенно верно», — кивнул оставшийся бесстрастным Лисянский. «Мы с полной уверенностью и, нисколько не кривя при этом душой, можем заявить, что уничтожили почти половину главных сил английской эскадры. А что с Рейл Джорджем? К сожалению, он еще на плаву, хоть и нуждается в серьезном ремонте. Так что его мы пока не учитываем. Господа офицеры, не выдержал адмирал Маффет. Призываю вас всех к порядку. Вы ведь не в театре, в конце концов. Скажите тоже, ваше превосходительство, съязвил капитан первого ранга Котельников. В театре балерина разве ножку покажет? А тут целый рейл Неви без штанов. Ха-ха-ха. Дружно поддержала его молодежь. Тише, господа. Пришлось вмешаться мне. Если кто хочет вдоволь посмеяться, обращайтесь после собрания. Я столько анекдотов знаю, на месяц непрерывных вахт хватит. Итак, продолжил адъютант, когда порядок восстановился. Чтобы избежать дальнейших выкриков, сразу объявлю: британские потери совершенно точно ушли на дно Крисси, принцесса Эйл, Камберленд и Найл. Остальные получили те или иные повреждения и являются небоеготовыми. Вам что-то непонятно? Прошу прощения, господа, высунулся, подняв руку с зажатым в кулаке блокнотом репортер «Северной пчелы», известный в узких кругах, как неофициальный рупор 3 отделения, но нашим читателям особенно интересны паровые суда. Они все потоплены или нет? К сожалению, нет, ответил Лисянский. Но можете успокоить публику. У англичан в строю сейчас всего 2 винтовых линкора «Дюк Веллингтон» и «Сен-Жан-де-Акр». Прошу заметить, господин Усов, добавил я, обращаясь к нему, заодно продемонстрировав, что записных барзаписцев знаю в лицо, что это линкор назван в честь удачной для англичан обороны Акры против войск Наполеона, а вовсе не орлеанской девственницы Жанны де Арк, как написали в вашей газете месяц или около того назад. Покорно благодарю, ваше императорское высочество, и вас, ваше высокоблагородие. Под всеобщие смешки ретировался смущенный журналист. Ни за что. Далее, из 4 винтовых фрегатов 1, Эвриализ взорван доблестной Гретой капитан-лейтенанта Вальронда, а Империус и Амфион серьезно повреждены. Стало быть, остался в строю 1 Арагант, а колесные, из 5 колесных фрегатов, осталось 4. Причину, полагаю, все помнят. Взгляды присутствующих тут же скрестились на покрасневшем как маков цвет Кастрицыне. Вообще, отряд адмирала Пламриджа пострадал менее других, что, учитывая предстоящие боевые действия, может иметь серьезное значение. Тем более, его всегда могут усилить несколько колесных шлюпов. Шестипушечные Горгона, Хикла, Драгон, Драйвер, Фролик и трехпушечный Лайтинг. Зато собачка теперь наша, пошутил кто-то из молодежи, отгавкалась. Ей-богу, если бы я знал, что захват этого парохода вызовет столько шуток, не стал бы заморачиваться абордажем и потопил его нафиг. Дело в том, что в нашем отряде был фрегат «Полкан», а в английском шлюп «Бульдог». Как вы понимаете, пройти мимо такого факта флотские острики не могли, и теперь завершающую фазу сражения у Красной Горки именуют не иначе как собачьей свалкой, а после пары рюмок в кают-компании вовсе сучьей свадьбой. «Тише, господа!» — повысил голос Лисянский, одновременно скосив взгляд на меня. Убедившись, что великий князь не гневается, плеснул себе в стакан водички из графина и, промочив горло, продолжил: «Теперь переходим к французам. У них из 7 линкоров осталось 5, и только один винтовой Аустерлиц. Бреслау и Дюгисклин затонули от полученных пробоин. Из 2 линкоров-транспортов, которые перевозили основные силы десанта, невредимым остался только Тридё. Специально для господ газетчиков поясняю, Тридё означает трезубец. А что с десантом? Точных данных нет, но разумно предположить, что большая часть солдат уцелела. И где они их расположили? По всей видимости, пришлось потесниться. Тем более, что помимо линкоров под перевозку пехоты было задействовано и 2 фрегата. Вот они, несмотря на почти полное отсутствие вооружения, как раз таки ухитрились уцелеть. Что касается фрегатов вооруженных, то их осталось 3 из 4. Андромаха не дождалась своего Гектора и ушла под воду, пошутил заразившийся всеобщим настроением Лисянский. Иными словами, у союзников осталось 12 линкоров, готовых к бою, подытожил адъютант. Из них только 3 винтовые. Зато у них имеется 10 фрегатов и столько же шлюпов. Как видите, силы все еще очень значительные. А может, выйдем в море и сцепимся по-настоящему? Выкрикнул кто-то из молодежи, вызвав дружное неодобрение начальства. Нельзя не признать, что этот эмоциональный призыв нашел отклик и в моей душе. Действительно, отчего бы не сойтись с врагами на пистолетный выстрел и в отчаянной артиллерийской дуэли решить раз и навсегда, достойны ли мы именоваться моряками, или наш предел каботажные плавания вдоль родных берегов. Вот что я вам скажу, господа офицеры. Пришлось снова подняться со своего места, чтобы меня все видели. Нет никого в этом зале, кто хотел бы настоящего сражения с англичанами и французами больше меня. Но давайте смотреть правде в глаза. Сегодня мы к такой схватке еще не готовы. Да-да, не готовы. У нас хуже корабли, не так опытные экипажи, про снабжение и говорить грешно. Но из всего этого никак не следует, что мы останемся праздными. Уж коли нам достался такой театр военных действий, так почему бы не обратить его недостатки в достоинство и не воспользоваться ими в полной мере? Совсем недавно всем вам хорошо известный князь Ватбальский на своем Балагуре с успехом действовал на мелководье, против гораздо более сильного противника и, несмотря на тяжелые потери, сумел выйти из, казалось бы, безнадежного положения победителем. А каких успехов добились канонерки из бригады капитана второго ранга Истомина? Еще каких-то полгода назад никто бы не поверил, что столь малые корабли способны отправлять на дно настоящие линкоры. Но мы сделали это, вынудив противника отойти от Кронштадта. Теперь они пытаются угрожать берегам Финляндии в Ботническом заливе, но тамошние шхеры подходят для засад, ловушек и внезапных рейдов ничуть не хуже. Да, мы не в состоянии вести правильные сражения, но мы можем и должны вцепиться во врага, не давая ему ни минуты покоя. И пусть англичане с французами знают, где бы они ни бросили якоря, русский флот их все равно достанет. Ответом мне была всеобщая овация. Юные мичманы и почтенные капитаны первого и второго рангов вскакивали с места и рукоплескали больше, чем любой балерине, способной сделать 32 фуэте без остановки. На этом предназначенная для ознакомления широкой публики часть совещания окончилась. Вторая состоялась в более тесном кругу. Здесь не нашлось места журналистам или досужей публике, да и участники носили как минимум штаб-офицерские эполеты. Единственным статским был мой секретарь Головнин. Зато все прошло быстро и слаженно. Итак, господа, первоочередная наша задача — перевести винтовую флотилию и отряд пароходов-фрегатов на запад, к Свеоборгу. Состав отрядов, время отправления, а также сигналы для связи получите в штабе. Надеюсь, нет надобности напоминать, что все это следует держать в строжайшем секрете. От того, как быстро и организованно мы совершим этот переход, зависит наши дальнейшие действия. Далее, следует отыскать и уничтожить летучий отряд Пламриджа. Довольно ему куражиться и жечь чухонские города и поселки. Заодно мы лишим врага самых маневренных и мелкосидящих кораблей. А значит, получим больше свободы действий в шхерах. Теперь третье, оно же главное, Бамарзунд. Нет никаких сомнений, что именно он станет мишенью для новой атаки союзников. Но они уже пытались атаковать его и безуспешно. Это была разведка боем, не более. В тот момент у англичан не имелось французской пехоты, а теперь есть. К тому же это единственная крепость, где они могут твердо рассчитывать на успех. Как уже неоднократно отмечалось, она не закончена, плохо вооружена и обладает не самым сильным гарнизоном. Не говоря уж о том, что большинство тамошнего населения – шведы, у которых нет особых причин для теплых чувств к нам или финнам. Собственно говоря, это и является основной причиной для нападения. Союзники рассчитывают передать Аландский архипелаг Стокгольму, в надежде привлечь его к антирусской коалиции. Неужели Бернадот решится на подобную глупость? Не думаю. В особенности, если мы сможем удержать крепость и сбросить вражеский десант в море. Это будет не так просто. Ваше императорское высочество, позвольте, ради всего святого, давайте без титулований. Как вам будет угодно, Константин Николаевич. Вопрос в следующем. Ходят упорные слухи, что Бамарзунд остался без минных заграждений. Это правда? Все верно. Нужно было решать, что защитить в первую очередь. Я выбрал Кронштадт. Жаль. А что, если доставить их сейчас? Боюсь, уже поздно. Острова блокированы флотом союзников, а значит, существует опасность захвата и изучения нашего нового оружия противником. Конечно, рано или поздно это все равно случится, но торопиться в любом случае не стоит. Выходит, мы ничего не можем?